28. Имя Корбулона не вызывало злобы или ненависти даже у варваров, и поэтому они считали его совет искренним. И Вологес, проявив уступчивость в самом существенном, в первую очередь добивается установления перемирия в нескольких префектурах. А Тиридат просит назначить место и день для открытия переговоров. Срок варвары предложили близким. Место – то самое, где недавно вместе с Петом были окружены легионы, так как оно напоминало о счастливых для них событиях. Не воспротивился этому и Корбулон, полагая, что различие в обстоятельствах послужит к возвеличению его славы. Страница 292. Не смущало его и бесчестие, которому подвергся там Пет. И это отчетливо проявилось в том, что он приказал его сыну, трибуну, отправиться туда во главе манипулов и прикрыть землею останки павших в этих злосчастных битвах. В назначенный день знатный римский всадник Тиберий Александр, данный на время этой войны Корбулону в помощники, и Анни Венециан, зять Корбулона, еще не достигший необходимого для сенаторского звания возраста и назначенный исполняющим обязанности легата 5-го легиона, прибыли в лагерь Тиридата. И ради того, чтобы его почтить, и чтобы, располагая такими заложниками, он не опасался, что ему подстроена западня. После этого из того и другого войска было выделено по 20 всадников. Завидев Корбулона, царь первым спрыгнул с коня. Не замедлил сделать то же и Корбулон, и, спешившись, они протянули друг другу руки».